Она стояла поодаль, когда мистер Чапман сел и заговорил, вертя шляпу в руках, а затем: «Ах, смотрите, как глупо с моей стороны, я опустил главнейшую особенность знаменитой лолитовой улыбки, а именно ее сладкая, как нектар, переливающаяся ямочками игра, никогда не была направлена на гостя, а держалась, так сказать, собственной далеко цветущей пустоты или блуждала с близорукой вкрадчивостью по случайным предметам, и было так сейчас. В ту минуту, как толстая Авис приблизилась и стала мешать своему папе вертеть шляпу, Лолита тихо сияла, разглядывая и потрагивая фруктовый нож, лежавший на краю стола, к которому она прислонялась. Далеко, далеко от меня». Авис теперь ухватилась за отцовскую шею и ухо, а он привычной рукой полуобнял свое неуклюжее и крупное чадо, и вдруг я заметил, как улыбка Лолиты стала гаснуть, превратилась в оцепеневшую тень улыбки, и фруктовый нож соскользнул со стола и серебряным черенком случайно ударил ее в щиколку. Да так больно, что она охнула, согнулась вдвое и, тотчас потом прыгая на одной ноге, с лицом искаженным той ужасной вступительной гримасой, которую ребенок задерживает на растянутых губах перед ревом, Лолита исчезла из комнаты и за ней побежала и стала утешать ее на кухне добренькая Авис, у которой был такой отличный, жирный, розовый отец и маленький щекастый брат, и только что родившаяся сестричка, и домашний уют, и две шотландских овчарки, умеющие улыбаться, а у Лолиты ничего не было. Я заготовил изящное дополнение к этой сценке. Мы все еще в Берцлее. Лолита, сидящая с книгой у камина, потягивается, крякает и спрашивает, где ее, собственно говоря, похоронили. Кого? Ах, ты знаешь, мою зарезанную мать. Ну, ты прекрасно знаешь, где находится ее могила, ответил я с большой выдержкой и назвал кладбище, недалеко от Рамсделя, между железной дорогой и холмом, с которого видно озеро. А кроме того, добавил я, трагедию ее случайной смерти не следовало бы опошлять такого рода эпитетом, к которому ты находишь нужным прибегать. Ежели ты действительно хочешь победить в себе самой идею смерти, завел шарманку, сказала Лолита и томно покинула комнату. Я долго глядел в огонь сквозь жгучие слезы, потом поднял с пола ее книгу. Какая-то бездарная чепуха для юношества. Угрюмая маленькая Мара не ожидала, что ее мачеха окажется веселой, понятливой, рыжеволосой молодой женщиной, которая объяснила Маре, что покойная мать Мары совершила героический подвиг тем, что умышленно не выказывала никакой любви к обожаемой на самом деле дочери. Героическая мать умирала от неизлечимой болезни и не желала, чтобы девочка потом грустила по ней. Другой бы на моем месте с воплями помчался наверх к Лолите. Я же всегда выбирал нравственную гигиену невмешательства. Но ныне, извиваясь как червь и заклиная былое, я вспоминаю, что в этот раз и в другие разы я взял в привычку не обращать внимания на состояние Лолиты, дабы не расстраивать подлого Гумберта. Когда моя мать в промокшем платье, освещаемом грозой, среди стремительно наплывающего тумана, так я воображал ее смерть, побежала с трудом дыша вверх по гребню горы над Малинетто, где ее сразила молния, я был младенцем. И впоследствии мне не удавалось задним числом привить себе никакой общепринятой сиротской тоски, как бы свирепо не трепали меня психотераписты в позднейшие периоды депрессии. Но признаюсь, что человек со столь мощным воображением, как мое, не может ссылаться на незнание общечеловеческих эмоций. Возможно также, что я слишком положился на ненормальную холодность отношений между Шарлоттой и ее дочерью. Но ужасная сущность всего этого вопроса вот какая. Моя шаблонная Лолита за время нашего с ней неслыханного, безнравственного сожительства постепенно пришла к тому, что даже самая несчастная семейная жизнь предпочтительна пародии кровосмесительства. А лучше этого, в конечном счете, я ничего и не мог дать моей бездомной девочке.